Орелка-бунтовщик. Вскоре после того случая и Данила вернулся из Перми. Веселый приехал. Пришел он сейчас же к Анне Ефимовне и стал ей рассказывать, что он там видел. Богатый край, и соль, и железо есть. Одно ему обидно было. Лучшие земли по Чусовой реке за Шориным оставались. И варниц по Чусовой много, да и не в варницах одних дело. По Чусовой главный торг с Сибирью шел. Пушнину по ней везут в Агуличи. «Ну да ладно, и иной тоже путь есть», — говорил Данила. «Прознал я, по Вишере. Отсюда с соли нам тем путем исподручней. Я уж и наладил там кое-чего. Холопы там есть старые, что при деде еще служили. Велел я им в Агуличи разыскать, с коими дед торг вел. Но они же пошлю Федьку в Вологду обменного товара закупить. К ледоставу он обратится, а я по первопутку с тем товаром на Пермь и съеду. Да и наменяю у Вагуличей пушнины. А тем временем батюшка воротится. Не иначе, как и он тоже пушнину навезет. Вот мы всю тут пушнину исплавим в Вологду заморским купцам. Вот кабы им и соль продать, весь бы долг Шорину выплатили. А, матушка? Ну а с варницами тут как?» Анна рассказала Даниле, что тут мастер без него надумал. Данила, как услышал, вскочил и по горнице козлом запрыгал, забыл, что и хозяином стал. А потом кинулся Анну обнимать. «Да неужели правда, матушка?» — закричал он. «Вовсе без горечи? Ох, как бы так! Ну и молодец, мастер! Тотчас побегу туда!» Данила, как был не переодевшись, выскочил во двор и побежал, к бабке поздороваться не зашел. А мастер и сам к нему навстречу идет. Данила тут же ворот сел на заваленки и велел мастеру все по порядку рассказать, как у него работа идет. Развеселился, как мальчишка Данила, слушал мастера, по плечу его хлопал. Тот даже улыбаться начал. Очень уж обрадовался Данила, что удалось все, как ему хотелось. «Ну, Ваня, разодолжил ты меня», — сказал он, когда кончил голландец. «Чего хошь, проси, все тебе дам. Хэш, соболей одинцов на ворот и на шапку, и шубу песцовую. Аль невесте убор жемчужный. Невеста-то есть у тебя, что ли?» «Есть, в Гага», — сказал голландец и ухмыльнулся. «Ну вот, Гагаре своей пошлешь», — сказал Данила. Он подумал, что мастер назвал так свою невесту, вроде как у нас голубкой называют. Не знал он, что Гага — город. А тотчас прибавил он, — «веди меня в варнице. Хочу поглядеть, как по-новому соль варится». «Не варит тот день», — сказал мастер. «Не варится тотчас соль?» — переспросил Данила. «А с чего?» «Вечер день вариль». «Ну, вечер варилось, оно ничего ж нет». Мастер начал объяснять Даниле, что по-новому стал работником вдвое больше работы. Прежде варя скорее кончалась. Утром начнут, а к ночи конец, а теперь до другого утра, и работать больше приходится. То и дело наливать да вычерпывать, да опять наливать. Руки не просыхают, полные сутки в работе, с вечера до вечера. «Ну», — сказал Данила, — «ночь переспит, а день-то по что ж гулять?» «Не, Ваня, так соли менее наваришь, то нам убыток, сам рассуди. Оно правда, коли соль лучше стала, нам за ее боли дадут. А как мы менее выпарим?» «Так одно на одно и выйдет? Пущай, как ранее работают, ничто превышные. То, может, у вас так замерем, жидкий народ, наши выдюжат. Велю им, ноне с приезда вина ведро поставить, а с того дня и починай, как ранее». Голландец покачал головой, но спорить не стал, не его дело. Пускай сами работники говорят. В тот же день Данила стал снаряжать Федьку в Вологду за обменным товаром. Взял с повети еще 1000 рублей. Галка уж и спорить перестал, хотя там из 3000 осталось всего 700 рублей. Анна Ефимовна подумала было рассказать Даниле, какой она слышала разговор у Ивана Слободой, но потом отдумала. Нехорошо сыну про отца наушничать. Данила, правда, мало говорил с ней теперь, у него свои заботы не переводились. И опять с варницами. Прошла неделя с тех пор, как Данила велел работать без перерыва. Сутки работать, ночь спать, опять сутки работать, день спать. Не то что отдохнуть как следует, выпить и то не стало времени работникам. Холопы совсем из сил выбились, а все-таки работали. Может, если бы мастер так велел, они бы не стерпели. А когда сам хозяин приказал, как быть? Никому и на ум не приходило ослушаться. Так и пошло с понедельника до субботы, а в субботу утром приходит к Даниле мастер, хмурый, и говорит ему. «Золь портил, Ван Даниль, варю губиля». «Кто соль испортил?» — крикнул Данила, вскочив с лавки. «Я портиля», — сказал голландец угрюмо. «Чего ж ты так?» — спросил Данила. Он так удивился, что даже рассердиться не успел. «Сказывай все пореду». Голландец рассказал, что накануне с раннего утра начали они новую варю. День прошел ничего, работали как всегда, а вечером темно уж было. Стал он звать парней рассол вычерпывать, а они не идут. Вышел он из варницы, глядит, они все на берег попадали и спят. Он стал будить, встанет один, он примется за другого, обернется, а первый уж снова упал и спит. Полночи над ними промучился. А рассол тем временем кипел да кипел, пока весь не выкипел. Стало быть, соль опять вышла горькая. «Ах, они псы окаянные!» — вскричал Данила. «Перепороть их всех, страдников! Соль погубили, черти!» «Я золь губила!» — спокойно повторил мастер. «Как же ты!» — удивился опять Данила. «Они ж дрыхли, плесень дохлая!» «Я забила огонь в печи гасить. Огонь не горела бы, соль бы не кипель». «Ну и чуден ты, дергун!» — сказал Данила. «Сам себя виноватишь. Мне б про то и на ум не вспало. А неужели никак не можно ту соль справить?» «Мощно», — сказал голландец. «Знова вода налить, золь распускался, и снова варить, и снова вылить». «Стало быть, три раза варить». Мастер кивнул головой. «Ну, поть, справляй соль», — сказал Данила. «А с теми лежебоками сам я говорить буду». В тот же день к вечеру Данила пошел в варницы. Повара и подварки соскребали готовую соль, а парни таскали из печей несгоревшие поленья, чтобы цирени не портились. Чад стоял такой, что в горле першило. Завидев хозяина, работники побросали поленья и низко кланялись ему. «Вы чего ж, плетки захотели?» — крикнул Данила. «Добро портите!» «И сами того не стоите, что та соль! Мастер за вас заступился, не то всех бы перепороть велел! Небось, глаза-то бы продрали, смотрите у меня! Коль вновь за работой дрыхнуть станете, выдеру!» Работники стояли молча, свесив головы. Данила уж повернулся уходить, как вдруг кто-то из толпы сказал негромко: «Данила Иванович!» Данила сразу обернулся. Работники со страхом попятились в разные стороны, а перед Данилой оказался Орелка. «Орелка!» — крикнул Данила сердито. «Ты чего?» «Не можно так!» — начал он. «Не спамши! Руки опять же!» И он протянул Даниле изъеденные в кровь руки. «А, не можно тебе!» — закричал Данила. «Руки попортил! Было бы не озорничать ранее, а спина цела? Эй, вяжи его, тащи во двор, там всего распишут. Забудешь дрыхнуть!» Орелка оглядывался точно волк, окруженный сворой, бежать было некуда. Работники сдвинулись вокруг, но не трогали его. «Ну чего стали?» — крикнул Данила. «Сами кнута захотели!» Кто-то сдернул с себя кушак, другой схватил Орелку за плечи, и в одну минуту скрутили ему руки. Голландец отвернулся и отошел. Когда Орелку вели по двору, навстречу попалась Анна Ефимовна. «Зря ты его, Данилка», — сказала она. «Смотри, глаза у него ровно у волка горят». «Есть у меня время на глаза их глядеть», — сказал Данила. «Ничто, иным неповадно будет. Вишь, на работе дрыхнуть вздумали».